Смешанные семьи. Сейчас большинство семей являются смешанными. Во многих есть мачехи, отчимы, сводные братья и сестры, приемные дети. Подробно рассмотреть все типы взаимоотношений в рамках одной аудиокниги невозможно, ведь многие из них очень сложные и иногда требуют участия психотерапевта. Зато мы можем отметить несколько ключевых моментов и идей по установке в них успешных границ. В литературе и кино отчима, и особенно мачеху, принято демонизировать. И в этой части мы хотели бы посмотреть на них без предубеждений. Во-первых, надо признать сложность этой роли, и чаще всего ее берут на себя с удовольствием, вступая в брак по любви. Сколько бы ни было детям лет, их жизнь, как и ваша, коренным образом меняется. Мы уже говорили, что родители при установке границ должны действовать заодно. И здесь это особенно важно. И начинать нужно не с ребенка, а с родителя. Дело вовсе не в том, что он должен любить вас больше, чем детей, или ставить вас на первое место. Вы — семья, и решение принимаете совместно. Назовите этот свод правилами дома. С родителем вести диалог сложнее, чем с ребенком. Отчим или мачеха могут чувствовать вину или беспокойство из-за развала семьи их партнера, кто бы ни был в этом виноват. Им трудно брать на себя новую роль, и в новых правилах дома надо это учитывать. Сложнее всего им приходится, если они переезжают в дом партнера, особенно со своим ребенком. На заметку. Теперь ответственность за семейные отношения ложится на обоих супругов. И от них в равной степени зависит, как эти отношения сложатся. Упражнение «Музыкальные стулья». Выделите час свободного времени. Возьмите два стула, один для родителя, другой для отчима, мачехи, и сядьте на них. Поставьте их под удобным для беседы углом друг к другу, не через стол, как на собеседовании, чтобы не возникло конфронтации. В течение 10 минут обсуждайте планы. Не углубляясь в детали, поговорите о том, сколько вы уже вместе и как давно съехались. Есть ли проблемы, которые вы оба хотите разрешить? Выберите темы, например, время отхода ко сну, манера поведения, необходимость здороваться, досуг в отпуске, и запишите их. Возьмите одну тему для обсуждения. Предположим, это отпуск. И родитель в эти дни ходит с ребенком в поход, а отчим или мачеха никогда этого не делали и не собираются. Родной родитель настаивает на продолжении традиции, а другой хочет, чтобы теперь все было по-новому, и спрашивает, почему он должен ходить в поход. Теперь вы голливудские актеры. Установите таймер на 15 минут. В это время вы будете играть друг друга. Встаньте и поменяйтесь местами. Обращаясь к партнеру, называйте свое имя. Обсудите проблему, ее значение для вас и свои чувства. Все время оставайтесь в роли, даже когда шутите и если партнер от вашего лица говорит то, с чем вы не согласны. Заканчивайте точно по таймеру. И снова поменяйтесь местами. Несколько минут помолчите. Обдумайте услышанное, а также свои чувства. Поговорите об этом. Теперь вы лучше понимаете, что чувствует партнер. Как можно применить это упражнение к другим темам? Установите границы. План для смешанной семьи. Позовите всех на семейный совет за столом. Лучше всего в первой половине дня. Пусть разговор начнет родной родитель и объявит, что в семье новые правила. Не ходите вокруг да около, предложите начать все с чистого листа. Это подходящий момент озвучить правила дома. При этом взрослые должны придерживаться единого мнения, не говоря, что это его или ее правила. Предложите детям добавить что-то, чего они хотели бы. Спросите всех, готовы ли они соблюдать правила, и что этому может помешать? Ответственность за гармонию в семье делится поровну. Действие отчима или мачехи. Предположим, что граница установлена, и все идет хорошо. Что сделать, чтобы детям было проще к ней привыкнуть? Не отстраняйтесь. Кажется, что эмоционально отгородиться проще, но отношения надо строить, и пренебрежение своей долей ответственности за них угрожает благополучию всей семьи. Ребенок, оставшийся без одного родителя, в любом случае отчасти сохранит неприятие и обиду, потому что хочет, чтобы родные мать и отец снова были вместе, даже если и для него это было не самое лучшее время. Не превращайтесь в жертву. Иногда дети целенаправленно изводят отчима или мачеху, и в такие моменты трудно представить, что и с родными они поступили бы так же. Иногда истерика — это просто истерика. Не раздувайте из мухи слона. Бремя любви. Порой родные родители разрываются между детьми и новой любовью, будучи не в состоянии отдавать обеим сторонам одинаково. Это тяжелое бремя, но это бремя любви. Установите границу для поддержания равновесия и смиритесь с тем, что это труд.